если каким-нибудь образом вылезти в окно? Лианна ухватилась за эту мысль и стала развивать ее дальше. Лазарь мертв. Если ей удастся убежать отсюда и добраться до Ранда, она убедит его жениться на ней. Он любит ее и полон благородства. Несомненно, Ранд не откажет ей, особенно если узнает о ребенке. Затем ее охватил страх. Дядя мог избавиться от Ранда так же, как он это сделал с Лазарем. Девушки-герцогини воспользовались неподвижностью Лианны и, наконец, переодели ее. Занятая своими мыслями, она едва замечала, как ловкие руки убирали ее волосы жемчугами и серебряной сеткой, облачали в бледно-голубое платье, отделанное серебром. Лианна опять повернулась к окну, зашуршав пышными рукавами. Далеко внизу находился ров, заполненный водой. Мысль о воде заставила ее содрогнуться от ужаса. Но прежде чем добраться до нее, нужно еще спуститься вниз. Сумеет ли она преодолеть такую высоту? Довольно бесцеремонный толчок в бок прервал размышления Лианны. «Леди, с вами разговаривает ваша тетя!» Она подняла глаза и увидела перед собой улыбающуюся Маргариту. «Ты просто очаровательна, моя дорогая», — сказала герцогиня. «Какие у тебя чудесные светлые волосы! Ты пользуешься ромашкой? Шафраном?» Окрыленная надеждой, что сможет убежать отсюда, Лианна улыбнулась в ответ. «Возможно, все дело в том, что мне приходится иметь дело с известью, тетя». Маргарита недовольно поджала губы. «Надеюсь, ты когда-нибудь прекратишь свои странные занятия?» «Никогда», — твердо заявила Лианна. Честно говоря, ее уже начинало раздражать возня служанок с прической. Наконец, все было сделано, и на Лианну набросили длинную вуаль. «Подойдите сюда, моя леди!» — прощебетала самая бойкая из девушек. «Посмотрите, какая принцесса получилась из вас!» Лианна позволила подвести себя к огромному во весь рост зеркалу в позолоченной раме и с изумлением уставилась на свое отражение в отполированной стали. Искусные руки портнихи-герцогини подогнали платье точно по ее фигуре. В складках вуали сверкали жемчужины и аквамарины. Драгоценный камень цвета морской волны слезинкой спускался на лоб Лианы. Широкие рукава, украшенные множеством крошечных колокольчиков, довершали наряд, придавая ей вид придворной, роскошно одетой дамы. Но все это были дары английского барона. В этом великолепном наряде Лианна чувствовала себя узницей. Об этом же постоянно напоминали шаги охранников за ее спиной. Маргарита отправилась в часовню. Тяжело вздохнув, Лианна последовала за нею. Сначала она хотела было броситься к окну, но мысль о том, что в комнате находятся служанки, а за дверью стражники, отрезвила ее. Сердце девушки согревала надежда, что они еще увидятся с Рандом. В конце концов, это принудительное замужество не такое уж огромное препятствие для встреч с ним. Мысль об этом придала Лиане силы. Она расправила плечи. На ее лице появилось прежнее, холодное, высокомерное выражение. Встречи с Рандом изменили Лианну, сделав более мягкой, чувствительной. Но из-за англичанина она опять превратится в прекрасную, расчетливую и неприступную владелицу замка, бесстрашную мечтательницу, которая избегает людей, не желая раскрывать перед ними свою душу. так оно и будет».